Глава 13. Наши дни. Россия. Красный лучик лазерной винтовки пощекотал Андрея по лицу, попрыгал на высоком лбу, потом переместился на пышную грудь женщины. «Вы на мушке?» — проговорил тот же голос. «Поэтому не советую лгать». Андрей с удивлением увидел, как Жанна ослепительно улыбнулась, словно очнулась от пережитых страхов. Он всегда считал ее красивой, но улыбка красила ее еще больше. И он подумал, что вряд ли нашелся бы мужчина, оставшийся равнодушным к столь прелестной особе. «Я биолог, изучаю болото», — произнесла она твердо. «А это мой помощник. Похоже, мы и заблудились в лесу. Страшно промокли и проголодались. Если вы будете так добры и пустите нас переночевать и обогреться...» «Заходите!» — перебил ее тот же голос. Дверь автоматически распахнулась, и спутники оказались в огромном дворе, полностью асфальтированном, без признаков живой природы. Широкоплечий охранник с довольно умным для его профессии лицом тщательно обыскал их, забрал мобильные телефоны и бросил куда-то в пустоту. «Хозяин сейчас выйдет. Очень мило с его стороны», — прощебетала Жанна и принялась рассматривать дом снаружи. Строение не показалось ей каким-то особенным. Обычный трехэтажный особняк, без излишеств, какие любят показывать в сериалах не только про сказочно богатых, но и про обеспеченных людей. «Снаружи так себе», — констатировала женщина. «Может быть, внутри чуть лучше?» Дверь открылась, и на пороге показался хозяин. Если это действительно был Завьялов, Жанна представляла его не таким. Миллиардер, коллекционер мировых сокровищ и вор в одном лице оказался высоким мужчиной спортивного сложения. Черты его правильного лица не были лишены приятности. Внешне он напоминал голливудского актера Алика Болдуина, когда тому было слегка за 40. Те же густые черные волосы, прямой нос, глубокого синего цвета глаза. «Надеюсь, внутри мое жилище вам понравится больше». Хозяин обнажил великолепные зубы, может быть, даже свои собственные, а не вставные, и протянул крепкую руку. «Давайте знакомиться. Павел Завьялов. Для вас, прелестная незнакомка, можно просто Павел». Женщина кокетливо пожала протянутую ладонь. «Жанна, а это мой помощник, Андрей». Черные глаза пробуравили их, как рентгеном. «Видно, что дорога у вас была длинная и трудная», — проговорил Завьялов. «Да вы заходите в дом. Было бы преступлением оставить вас посреди этих болот. Конечно, я накормлю вас, дам возможность помыться и поспать в теплой постели. Скажите, у вас нет другой одежды? Это, я вижу, промокло насквозь». «К сожалению, только пара маечек», — протянула Жанна. «Я не думала, что мы окажемся в таких дебрях». Завьялов взял со стола мобильный, что-то коротко сказал, и вскоре появился охранник с ворохом белья. «Выберите себе подходящие вещи», — предложил хозяин. «Жанна, тут есть и женские, и пусть это вас не удивляет. У меня есть жена, только она здесь не любит бывать. Смелее, смелее, забирайте». Он заметил, что рука женщины застыла над джинсами и красной кофточкой с люрексом. «Она давно забыла про эти шмотки». Когда спутники выбрали подходящую одежду, Завьялов удовлетворенно кивнул. «Мой охранник Петр проводит вас в ванные комнаты. Там висят совершенно чистые полотенца и халаты. Облачайтесь и будьте как дома». Оказавшись в просторной ванной комнате с джакузи, Жанна забыла обо всем на свете. Горячая вода, шампунь, душистое мыло. Жизнь вернула свои краски. Она тщательно намылила голову, потом погрузилась в бурлящую воду и почувствовала, как слипаются глаза. Но тут же встряхнула себя. «Осторожно, как бы то ни было, я в логове врага». «Врага. Такой приятный мужчина. Правда ли то, что о нем говорят? Он все же принял их в своем доме? Нет, нет, прочь такие мысли. И все же. Завьялов красив, как голливудский актер. Неужели внешность обманчива? Тебе ли этого не знать? Отругала себя Жанна. Встала, любуясь своим стройным телом, до красна вытерлась полотенцем, замотала волосы, закуталась в белый махровый халат и вышла в коридор. Охранник Петя с каким-то молодым человеком, почти его двойником, стоял возле двери в ванную. «С легким паром», — бросил он с иронией. «Пройдемте, хозяин вас ждет». Завьялов сидел на стуле с высокой спинкой за ореховым столом, накрытым белоснежной скатертью. Андрей, тоже в белом халате, примостился возле него. Стол уже накрыли, и Жанна сглотнула слюну, увидев жареную утку с яблоками, соленья, в том числе ее любимые грузди, овощи, запеченную картошку, греческий салат и фрукты. «Прошу прощения за скромное угощение», — Павел улыбнулся, блеснув идеальными зубами. «Но, думаю, для легкого ужина достаточно. Завтрак будет более интересным, обещаю». Жанна захлопала в ладоши, как озорная девчонка. «Да вы просто добрый волшебник! Еще 2 часа назад мы блуждали по лесу, думая, что будем есть на ужин. Только ягоды? Или повезет найти еще какую-нибудь снеть? Но даже в самых прекрасных снах нам не могла присниться такая роскошь». «Разве вы не запаслись едой?» — удивился Завьялов. «Мне казалось, все путешественники берут с собой рюкзаки с тушенкой». Жанна потупила глаза. «Мы случайно утопили их в болоте», — вздохнула она. «Если бы не вы, нам грозила бы голодная смерть». «Можно я съем чего-нибудь?» — встрял Андрей. «Здесь так много вкусных вещей». «Извините», — заговорил вас. Павел любезно придвинул к мужчине утку. «Ешьте сколько угодно». Несколько минут все молчали. Слышно было лишь звяканье вилок о фарфоровые тарелки. «Вы слышали обо мне?» Хозяин прервал молчание. «Слышали, что в болотистой местности есть дом Павла Завьялова?» Женщина заморгала. Ее длинные ресницы затрепетали, как крылья бабочки. «Нет, конечно», — отозвалась она равнодушно. «Откуда? В газетах об этом не пишут, по телевизору не показывают. Наверное, это ваше желание — жить затворником». «Значит, вы здесь совершенно случайно», — задумчиво проговорил Завьялов, и Андрей больно наступил на ногу Жанне под столом. Судя по всему, ему не понравился вопрос. Жанна приложила руку к груди. «Совершенно случайно», — заверила она Павла. «А что вы изучаете в столь неприглядной местности?» — продолжал спрашивать хозяин. «Никогда не видывал тут ученых». «А вы имеете отношение к биологии?» Вопросом на вопрос ответила Жанна. «Если нет, вы ничего не поймете из моих рассказов». «Ну хорошо. Мы ищем лекарственные растения, такие как аир болотный, вахта трехлистная и прочее. Кроме того, нас интересует животный мир. Хотите, прочитаю целую лекцию?» Завьялов замахал руками. «Вы назвали меня гостеприимным хозяином», — сказал он. «Согласитесь, странно, если бы я стал мучить вас вопросами о флоре и фауне. Это действительно неважно». Он поднялся. Стул жалобно скрипнул. «Кроме того, вы устали с дороги. Петр проводит вас в ваши комнаты. Если не возражаете, они на 2-м этаже. Большое вам спасибо». Бросив на Павла завлекающий взгляд, Жанна стала медленно подниматься по лестнице. Краем глаза она заметила, что Завьялов не сводит глаз с ее ног. Что ж, она заинтересовала его как женщина, и это хорошо. Петр любезно показал ей ее комнату, обставленную просто, без претензий на какой-либо стиль. 2-спальная современная кровать, огромный плазменный телевизор, ноутбук, столик на колесиках и кресло. Издав восторженный возглас, Жанна упала на мягкую постель и уже через 2 минуты спала крепким сном. 2-й охранник, представившийся Николаем, провел Андрея в точно такую же комнату, но тот, в отличие от своей спутницы, не мог заснуть. Все происходившее казалось ему слишком странным. Завьялов, подозреваемый в кражах из музеев, спокойно впускает их в свой дом, верит на слово. А верит ли? Нужно быть предельно осторожным и завтра при первой же возможности поговорить с Жанной и попросить, чтобы не расслаблялась. Он встал и подошел к окну. То, что внизу стоял охранник, его не удивило. Андрей почему-то был уверен. Выйти из этого дома будет гораздо сложнее, чем войти.